Всем привет, друзья! Это группа Труппадель Фалойса, и сейчас будет кавер на одну популярную песню, значит. Значит, поехали! Джижалин, поэт Треска. Я вдыхаю этот воздух. Солнце в небе смотрит на меня. Да-да. Надо мной летает вольный ветер. Он такой же, как я. И хочется просто любить и дышать. И мне другого не нужно. И ты такой, какой есть, и меня не сломать. Еще. И все потому что Bite it, you scum. Here I come, типа Bite it, you scum. I want your cum. Bite it, you scum. Чё он там говорит, я не помню. Все, короче, всем пока.